Дорогие братья и сестры, в этот светлый день Христового воскресения, когда совершилась победа над грехом, победа над смертью, когда Бог подарил спасение человечеству, я бы тоже хотел вместе с вами порассуждать и прочитать из Священного Писания и кратко поделиться своими размышлениями. Место, которое я буду читать, записано в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 1 стиха. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». До этого места. Каждое действие, которое делает Бог, Он делает так, чтобы были свидетели. И когда Христос воскрес, то также были свидетели, свидетели воскресения. Утром была проповедь о том, что были свидетельства воскресения. Друзья, сегодня я бы хотел порассуждать о свидетелях. Первыми свидетелями, которые предвозвестили воскресение Иисуса Христа, это были пророки. Начиная с самых ранних пор, начиная от царя Давида, Господь предвозвестил людям, готовя их сердца к этому праздничному и великому событию. Так в 21-м псалме, в 15-м псалме и других псалмах Господь через пророка Давида говорит такие слова: «И ты не оставишь души твоей, не дашь святому твоему увидеть тление». Друзья, и также через Исаию, Иеремию и других пророков Бог очень много раз готовил людей к приходу Иисуса Христа, к Его смерти и к Его воскресению. Вообще воскресение, Пасха, как уже и утром было отмечено, является самым-самым таким праздничным, самым радостным и самым великим христианским праздником. Конечно, и Рождество, и Жатва, и въезд Иисуса Христа в Иерусалим, и другие праздники, они тоже очень важны и тоже очень радостны. Но именно Пасха, потому что именно в этот день Христос победил смерть. Именно в этот день Христос завершил свою миссию на этой земле. Друзья, также мы встречаем других свидетелей. Так, например, после воскресения Иисуса Христа первыми свидетелями были ангелы. Когда пришли женщины ко гробу, скорбя об утрате учителя, когда они хотели почтить, может быть, или как-то вспомнить жизнь Иисуса Христа, принесли цветы и не нашли его. Представляете себе, вот, в каком они оказались положении? Любимый учитель, пришли его почтить, а его нет. Тем более, если учесть, что в народе тогда ходили слухи, что ученики могут его украсть и так далее. А каково их было состояние? И вдруг являются два ангела. Друзья, представляете вообще их ситуацию какую? И они обрадовались, увидели, что эти ангелы им сказали, что его нет здесь, он воскрес, он предваряет вас в Галилее. И смотрите дальше. Женщины, я не знаю точно, они, скорее всего, пошли, а Мария осталась и плакала. И тогда является сам Иисус и говорит ей, чтобы она пошла, возвестила апостолам. Затем, и когда Петр не поверил тому, что сказала Мария, он побежал. И придя, нашел плат и пелены. Потом мы знаем также, что Иисус явился двум ученикам, идущим в Эммаус, а также впоследствии Он явился всем 12 апостолам. Друзья, вот примерно такое было последовательность событий. И в каждом случае, в каждой ситуации Бог свидетельствовал людям о том, что Он воскрес. Я так бы хотел тоже отметить, что перед Вознесением Иисус Христос дал наставление ученикам, сказав: «Идите и научите все народы». Друзья, чем отличается слово «научить»? Дело в том, что можно рассказать людям об Иисусе Христе, можно им показать жизнью, но научить, Вот это, перед, именно эта задача стоит перед каждым христианином. И теперь каждый христианин после Христового воскресения является свидетелем. Свидетелем, который несет эту радостную весть тем людям, которые сомневаются, не знают или просто погибают в грехах, не зная этой, не зная вести, не зная Сына Божьего. Друзья, свидетель должен быть истинным. После воскресения мы читаем в Библии такие слова, что воины, которые также оказались свидетелями, они пришли к первосвященникам и за определенную плату дальше пошли и распространяли в народе весть, свидетельствовали, но свидетельствовали ложно. И посмотрите, до сих пор весь еврейский народ, за некоторым исключением, они не знают Иисуса Христа, они отвергают, и они отвергают Его воскресение. Вот что делает ложный свидетель. Друзья, нам следует быть свидетелями истинными. Как Христос о себе свидетельствует в книге Откровения, что «Я есть свидетель истинный». Также, друзья, я так понимаю, что свидетель, который рассказывает людям о Христе, он в первую очередь сам должен проникнуться этим праздником. Он сам должен понимать, зачем нужна Пасха. К сожалению, сегодня в нашем мире развелось очень много разных свидетелей, которые не говорят истины. Вчера мне пришлось беседовать со своим преподавателем и его другом. У него два высших образования, МГУ. В общем, очень образованный человек, очень такой интеллигентный, воспитанный. И когда я спросил, вы будете праздновать Пасху, он мне говорит, да я не крещенный, мне как бы это не нужно. И знаете, у нас завязалась беседа. А почему именно христианство? Почему именно Пасха? Ведь мусульмане также празднуют какие-то, у них есть праздники. Иудеи празднуют Песах, кто-то еще, индуисты тоже что-то празднуют. Друзья, почему именно христианство? Я ему так ответил. Дело в том, что ни в одной религии, ни в одном течении нет такого, чтобы их последователь, их пророк, которому они поклоняются и так далее, он бы воскрес. Только в христианстве, только в нашем вере, живой вере, не в религии. Ведь также известно, что христианство на сегодняшний день является просто мертвой религией. Разве может свидетель, свидетельствующий о жизни, о воскресении, о победе над смертью быть мертвым? Нет, друзья, но, к сожалению, сегодня много людей, которые говорят о воскресении Иисуса и говорят превратно, потому что сами являются мертвыми. Я как-то читал один христианский, вернее, отрывок из христианского журнала, и там такие слова. Вот, значит, нам нужно, церковь должна там такие-то исполнять цели, значит, такие-то должна выполнять задания, например, там или социальное что-то, или еще в политику. И знаете, друзья, о Христе там ни слова. Насколько печально, когда церковь, которая является самым первоначальным свидетелем, она мертвая, и когда у нее нет слова о Христе. Друзья, слава Богу, что в нашем братстве Бог явил такую милость через страдания, через какие-то лишения. Наши братья и сестры донесли эту весть. Они стали верными свидетелями, свидетелями о Христовом воскресении. И сегодня, может быть, кому-то тяжело, может быть, кто-то в сомнениях. Друзья, есть Христос воскресший, который победил смерть, который каждому человеку хочет дать жизнь, и не просто жизнь, а счастливую жизнь. И наша задача, друзья, донести эту весть каждому человеку. И прежде всего, стараться, чтобы наше свидетельство было истинным, основанным на Слове Божьем. Посмотрите также, что после того, как Христос пришел к ученикам, сколько ему приходилось возвещать им эту весть, сколько они не верили, они сомневались, они думали, что это все сказки и так далее, друзья, но в конце концов они поверили. Возможно, когда мы свидетельствуем о Христовом воскресении, может быть, кто-то не поверит, может быть, кто-то скажет, о, это опять об этом сколько можно уже говорить, друзья, но мы должны, не переставая свидетельствовать как себе, как и окружающим нас людям о Христовом воскресении. Да благословит нас Господь. Аминь.